Письмо Даниэля Уотерхауза Элизе. Январь-февраль 1690-го. «Мадемуазель де Лазер, спасибо вам за письмо от декабря прошлого года. Оно довольно долго перебиралось через Ла-Манш, и вряд ли мое доберется до вас быстрее. Я был тронут вашей заботой о моем здоровье и позабавился историей с лесом. До сих пор я не подозревал, сколь счастлива в этом отношении Англия. Если нам в Лондоне требуется лес, нам довольно вырубить ту часть Шотландии или Ирландии, в которой еще сохранилось несколько деревьев. Я помог бы вам в вашей задаче уразуметь деньги хотя бы для того, чтобы разобраться в них самому. Однако тут от меня никакого проку. Сколько себя помню, наши деньги были из рук вон плохи. Когда все так скверно, трудно заметить, что стало еще хуже. И все же именно это, кажется, произошло. Несколько месяцев после операции я был прикован к постели и не выходил за покупками. Когда же, наконец, вышел, то обнаружил разительную перемену к худшему. А может, за те месяцы, что мне не приходилось торговаться с лавочниками из-за каждой мелочи, мои глаза раскрылись, и нелепость происходящего предстала им со всей очевидностью. У меня есть счет в нескольких кофейнях, пабах и питейных заведениях на моей улице, чтобы не возиться каждый раз с монетами. Многие пошли дальше, объединились в общества, называемые клубами и облегчающие покупку еды, вина, табака и тому подобного в кредит. Когда каким-нибудь чудом у человека оказываются несколько монет, достойных своего имени, он торопится оплатить самые важные счета. Система худо-бедно работает. Другой не придумали. У нас есть виги и тори. По сути, это круглоголовые и кавалеры в новом обличии и менее тяжело вооруженные. Тори живут на доходы от своих земель. Если очень сильно упростить, то Франция состоит из одних тори. Все деньги исключительно от земли. Виги у вас тоже были бы, если бы вы не изгнали гугенотов. А по слухам, в ваших атлантических портах есть некое подобие вигов. Впрочем, как я уже сказал, я крайне упрощаю, чтобы выразить суть. Если вы понимаете, как деньги работают во Франции, то знаете все про тори. А если понимаете, как они работают в Амстердаме, то знаете все про вигов. Королевское общество дышит на ладан и может не протянуть до конца века. Оно уже не взыскано монаршими милостями, как при Карле II. Тогда оно было силой революционной в новом значении слова – но настолько преуспела, что стала обыденностью. Люди, которые, не имея иного приложения своим талантам, посвятили бы ему жизнь, родись они одновременно со мной, теперь преуспевают в сити, в колониях, в заморских делах. Нас, королевское общество, обычно считают вигами. Наш председатель, маркиз Равенскарский, влиятельный виг и без устали выискивает, как бы применить дарование наших собратьев к вещам практическим, в том числе к деньгам, доходам, банкам, акциям и другим занимающим вас материям. Однако, вынужден признаться, я совершенно от них отстал. Исаака Ньютона год назад избрали в парламент. Кембридж еще помнил, как он дал отпор прежнему королю, желавшему протащить в университет иезуитов. Весь прошлый год Ньютон провел в Лондоне, к большому огорчению тех из нас, кто предпочел бы видеть его трудящимся над чем-нибудь в духе математических начал. Они с вашим знакомцем Фатио неразлучны и живут в одном доме. Постскриптум. Февраль 1690-го. После того, как я написал письмо, но прежде, нежели я успел его отправить, король Вильгельм и королева Мария распустили парламент. На новых выборах победили тори. Исаак Ньютон больше не член парламента. Он делит время между Кембриджем, где предается алхимическим студиям, и Лондоном, где они с Фатио изучают трактат о свете нашего общего друга и сотрапезника Гюйгенса. Все это к тому, что сейчас я еще бесполезнее для вас, нежели месяц назад. Я принадлежу к умирающему обществу, связанному с партией, которая утратила власть, и не имеющему денег, поскольку их нет в стране. Самый блистательный наш собрат занят совершенно другим. Самонадеянностью было бы ждать ответа на столь бессодержательное письмо. Негожеством оставить без ответа ваше, ибо я был и остаюсь ваш смиренный и преданный слуга. Даниэль Уотерхаус.